Чужая жизнь. Книга 5. Власть. Глава 1. Селбери. К молодым и симпатичным вдовам я отношусь с сочувствием. Всегда готов утешить, если им это действительно требуется. Правда, ни разу в обеих жизнях мне этого делать еще не приходилось, чему я откровенно рад. Все-таки есть в этом что-то такое, не этакое. Правда, в случае с Габриэль назвать безвременную кончину ее мужа, как, собственно, и отца, да еще и от ее рук, трагедией, которую девушке нужно помочь пережить, язык не поворачивался. Дрянь были людишки, так что ничего не этакого я по поводу предстоящей ночи не ощущал, а стоило, как выяснилось. Правда, совсем не в том смысле, какой я изначально в это сложное философское и морально-этическое понятие вкладывал, но до ночи еще предстояло дожить, а пока нужно было заняться делами куда более приземленными, фильтрацией, сиречь разделением на овец и козлищ, обслуживающего персонала дворца. Руководить процессом вызвалась Габриэль. «Вы позволите, ваше императорское величество, этим заняться мне?» – спросила меня принцесса. Или она уже не принцесса, надо будет над ее будущим статусом подумать. Кстати, я здесь всех знаю, много времени это не займет. Возражений с моей стороны это предложение не вызвало. Я пока раздавал указания своим гвардейцам. Нужно было распределить их по постам в замке и вокруг него, выделить кого-то для охраны ворот, которые мы теперь будем держать запертыми, а также поручить самым внимательным образом осмотреть все помещения на предмет поиска тех приспешников Вильяма, кто по какой-нибудь случайности не присутствовал на церемонии принесения мне присяги и мог уцелеть. Таковых, к слову, не нашлось. Пропустить зрелище моего обращения в лича никто не пожелал. Габриэль в это время при помощи 5 слуг, которые, по ее словам, были вне подозрений, а двое из них, личная горничная и личный лакей, были даже в курсе ее притворства, сортировала обслугу дворца. Происходило это просто. Всех слуг, а их набралось больше сотни, выстроили в одну шеренгу, и Габриэль, проходя вдоль нее, сама или по подсказке кого-то из своей пятерки верных приказывала «ты, направо, ты, налево». В результате больше половины слуг, поваров, служанок, горничных, лакеев, прачек, швей и прочих были признаны незамешанными ни в чем и возвращены на свои рабочие места. 30 отправились в камеры подземной тюрьмы, по сравнению с которой подвалы Роджера в моем замке просто 5-звездочный отель, а еще 10 украсили собой ветви ближайших деревьев. «Отцовы наушники», — объяснила мне Габриэль. «Подслушивали, подглядывали. Житья от них не было. Потом мы очень недурственно поужинали. Оказалось, что по поводу предстоящего пира Вильям меня не обманывал. Он действительно должен был состояться, и к нему даже почти все было уже приготовлено. Правда, праздновать собирались, конечно, не принесение мне присяги, а мое превращение в лича, и готовит повара в Селбери неплохо, тут он тоже не врал. А вот потом мне пришлось вспомнить давно уже забытый глагол про динамить, а также то, что он означает. Должен сказать, что в отличие от молодых вдов, которым необходимо утешение, и к которым Габриэль себя сама сегодня причислила, дав мне таким образом очень определенный аванс на предстоящую ночь, к девушкам, которые сначала флиртуют с тобой, а потом, как это называлось в моем прежнем мире, крутит динамо, я по понятным каждому мужчине причинам отношусь с некоторым предубеждением. Только если в бытность мою спортсменом и тренером в этих случаях мне оставалось только посмеяться над самим собой, восхититься изворотливостью улизнувшей в последний момент несостоявшейся партнерши, да завалиться спать в гордом одиночестве, то в статусе императора я такого мог и не допустить. Есть свои преимущества в монархическом строе. Если, конечно, ты сам высшей властью и являешься. Габриэль попыталась как раз-таки улизнуть. В самом конце пира она состроила скорбное лицо и попросила отпустить ее в ее покои, так как от всех треволнений прошедшего дня она себя не очень хорошо чувствует. Учитывая, что на протяжении всего этого полного треволнений дня девушка оставалась совершенно спокойной, и ни один мускул на ее лице не дрогнул, никогда из арбалета собственного отца стреляла, никогда своего мужа, как бабочку, к гобелену приколола, никогда отдавала приказ повесить 10 слуг, да и еще мгновением раньше она сидела рядом со мной и с аппетитом ела, я позволил себе ей не поверить. «Нет, дорогая моя возлюбленная», — ответил я Габриэль насмешливо, — «я слишком долго ухаживал за тобой, чтобы теперь, когда твой горячо любимый муж больше не стоит между нами, отказаться от того, на что ты мне неоднократно намекала, указывая то на красоту своей груди, то на стройность ног, то на все остальное прочее. Сегодня ты проведешь ночь в выделенных мне покоях, и никаких возражений император слышать не хочет. Мне надо послать за моей ночной сорочкой, несколько затравленно глядя на меня, произнесла Габриэль, когда я завел ее в апартаменты, которые уже успели освободить от любых напоминающих о том, что раньше здесь размещался Вильям собственной персоной, вещей, и которые как самые просторные занял я. Нет, этого ужаса нам не надо. Помню я смирительную рубашку со сексуальным разрезом, в которую первое время каждую ночь пыталась облачиться Изабелла. А вот то, что Габриэль уже убила своего мужа, мне было жаль. Я бы его, спустя первые полчаса, которые провел с его вдовой в постели, четвертовал бы или даже в медного быка бы определил. Это надо же так изуродовать психику молодой красивой женщины, что она от близости с мужчиной ждет только боли. Теперь понимаю, почему она, столь смелая и раскованная на словах, так упорно старалась избежать ее на деле. С другой стороны, подозреваю, что тут она не одинока. Произвел же настоящий фурор мой подход к данному процессу в первые дни моего появления в этом мире в Турвальде. Там, когда Изабелла зачем-то поделилась с другими дамами тем, что я делал с ней в спальне, так на меня целую охоту устроили. Конечно, тут муж заскочил в спальню жены на несколько минут, воспользовался, не снимая, наверное, даже штанов и сапог, прорезанным в рубашке у супруги отверстием. И все, вопрос продолжения рода решен. Поэтому, уверен, и существует обычай, по которому женщина предоставляет мужу услуги смазливых служанок, которых для этого сама специально и отбирает. Так ей реже приходится своего ненаглядного по ночам лицезреть. Вот и покойный муж Габриэль, похоже, совсем без ласк предварительных обходился. Надеюсь, хотя бы не с разбегу свой супружеский долг исполнял. Впрочем, и в моем покинутом мире, вроде как очень продвинутом в этом аспекте жизни, анекдоты про женскую мигрень по вечерам тоже не на пустом месте, думается, родились. Наверное, дай такой же незаконную возможность отгрузить своего мужа к соседке, чтобы это не выглядело для нее чем-то постыдным и оскорбительным, так не сомневалась бы ни минуты. А кто, спрашивается, в этом виноват, кто не дорабатывает? Вот именно. Но и исключения бывают, конечно. До сих пор помню, как мы общими усилиями пытались вытащить из спальни незабвенную Миру и ее мужа, брата Мелиссы. Да и до сих пор они, похоже, большую часть времени в постели проводят. Да и Вержина вполне продвинутая была. Надо будет издать по этой проблеме какой-нибудь императорский указ, что-нибудь в этом процессе регламентирующий. Шутка. Это было совсем не больно, а очень приятно, призналась, когда я уже просто прижал ее обнаженное тело к себе, Габриэль. Но мне иногда было стыдно. И вначале, когда ты не дал мне надеть сорочку, и потом, когда я стояла на четвереньках, хотя это и было восхитительно, и особенно, когда ты посадил меня на себя сверху, и девушка нежно провела язычком мне по плечу. Спасибо. То-то же. Мне здесь еще декады две, если не три, провести придется. А спать один я уже отвык, так что стыдно тебе еще неоднократно будет. Но приятно. Гонца в Юмили я вчера отправил, но отряд подготовленных воинов из Турвальда прибудет еще не скоро, а местные все-таки не совсем надежны. Да и с артефактами, которые должны границу с проклятыми землями прикрывать, разобраться надо, а потом их установить. Нашли их, к счастью. Не уничтожили их предки Габриэль, сложили в своей сокровищнице. Видимо, вначале еще надеялись, что сумеют от власти нежити избавиться. Не сразу стали ей добровольно служить. Глава 2. Неожиданно, но вовремя. Следующие 10 дней прошли в суете. Я возился с артефактами, которые предстояло установить на границе с проклятыми землями, и разбирался с казначеем, которого для этого ко мне приводили из камеры, куда его определила Габриэль, с финансами Салбери. Казначей, быстро понявший, что власть в королевстве сменилась, старался быть полезен, как только мог. В целом, местная ситуация была вполне неплохой. Налоги с подданных были невысокие, так что народ, надо признать, отнюдь не бедствовал. Верхушка, в свою очередь, богатела на торговле с проклятыми землями. Древний маг оказался совсем не идиотом и вместо того, чтобы попросту грабить, по сути, захваченные владения, наладил с королевством выгодный для последнего и жизненно важный для себя товарообмен. Ну, у него и золото, и разных других ценностей, не говоря уже об измененных растениях, широко использующихся для приготовления большинства магических снадобий и стоящих очень дорого, еще на сотни лет хватит. Все замки и дворцы погибших магов ему достались, а там разного добра, подозреваю, было немерено. Что же касается измененных трав и прочих цветочков, то они там сами растут, только собирай. Габриэль в это время занималась, как я это назвал про себя, точечной зачисткой. В подземную тюрьму еженочно мои гвардейцы доставляли очередных родственников убиенных нами в день принесения присяги аристократов и торговцев, а также тех, кто, как она знала, был в курсе взаимоотношений с древним магом, но в тот день во дворце отсутствовал. В результате камеры быстренько пополнились еще 300 человек разного пола и возраста и начали напоминать этакую общагу строгого режима. Ночи мы проводили теперь вместе, и больше никаких попыток этого избежать девушка не предпринимала. Хотя, справедливости ради надо сказать, что и инициативы тоже не проявляла. Я относил это на последствия 10 лет жизни с мужем. Ага, как бы не так, на 11-й день, когда я уже снова был готов углубиться в хозяйственные дела, с артефактами я уже разобрался, Далгиш ввел ко мне в комнату, которую я выбрал под рабочий кабинет, у Вильяма такового в замке не было. А зачем, если все равно всем Архилич управлял? Пожилого конюха, у него важная информация для вас, ваше императорское величество, произнес мой капитан, подталкивая слугу в спину. В результате расспросов, которые несколько затянулись, так как конюх постоянно порывался бухнуться на колени и начать оправдываться, что служил нежити, выяснилось, что на заднем дворе стоят 3 подготовленные к отправке в проклятые земли повозки с разными заказанными товарами. Их надо уже сегодня отправлять, так как завтра они должны быть переданы ожидающим их у границы посланцами древнего мага. А вот казначей об этом не упоминал. Пожалуй, вон тот дуб с раскидистыми ветвями по нему все так плачет. Осмотрел содержимое этих повозок. Разные травы, порошки, минералы, заготовки под артефакты и амулеты. Последние, между прочим, работы моих подданных гномов. Плюс провизия. Получается, что и моя империя тоже, пусть и опосредованно, и не подозревая об этом, сотрудничает с хозяином проклятых земель. Вот оно бабло, побеждающее зло. В данном случае, к сожалению, не побеждающее его, а помогающее ему. Отобрал образцы всех подготовленных к отправке ингредиентов. Отошлю Элифасу и Диане. Пусть подумают, для каких ритуалов или чего-то еще магического они могут использоваться. Надежды, конечно, больше на Диану в данном случае. В народе драу определенные знания о том, как и для чего использовали древние маги разные компоненты, сохранились. Но и Элифас по известным ему свойствам трав, минералов и порошков тоже сможет, надеюсь, что-то предположить. А вот этот небольшой караван придется в проклятые земли отправить. Рано еще давать древнему понять, что Салбери больше ему не принадлежит. К счастью, куда нужно ехать, пожилой конюх отлично знал. Он таких караванов за время службы во дворце не один десяток или даже сотню сопроводил по назначению. Взял с собой 10 гвардейцев, которых пришлось переодеть в доспехи, принадлежавшие ранее кадаврам, еще 2 кучеров, и мы отправились. Дорога к проклятым землям, надо сказать, была не просто наезженная, но и отличалась непривычной для этого мира, если не брать в расчет мой юм, ровностью. Это была настоящая застава, а не просто встречающие товары с Салбери слуги древнего мага. Крепкое каменное здание, обнесенное невысокой стеной, и добрых 5 десятков кадавров во главе с личем. «Держите!» — бросил он мне, как изображавшему из себя начальника, мешочек с золотыми монетами. «И передайте господину, что армия уже в дне пути от вас, зайдет в Салбери через северный проход и остановится, ожидая вестей, что с темным магом покончено, после чего сразу будет готова выступить в поход». Я угодливо поклонился, подобрал с земли плату за доставленный товар и махнул своим спутникам, что нам можно возвращаться. Все мои хитрые планы катились псу под хвост. Не незаметно установить охранные артефакты было невозможно, сначала нужно было бы уничтожить эту заставу, да и возле северного прохода наверняка такая же есть. Ни, даже если бы их не было, времени на установку не оставалось. Работы должны были занять как минимум 5 дней, а армия нежити будет в Салбери уже завтра, послезавтра. Потом, не дождавшись информации от господина, которому я снес голову, что с темным магом, то есть со мной, покончено, все эти твари обрушатся сначала на Салбери, а потом и на Турвальд. Эх, если бы мы тогда не перебили всех приспешников Архилича, тогда для меня нынешняя ситуация не стала бы неожиданностью. Но кто же мог предполагать, что после его гибели они не сдадутся, а нападут на меня. Ладно, чего жалеть о случившемся? Что сделано, то сделано. Надо срочно возвращаться и объявлять общую эвакуацию, пока не поздно. Жители пусть прячутся в лесах, которых здесь мало, но все-таки они есть, а мы направимся в Турвальд, где постараемся успеть организовать армии древнего достойную встречу. Ричард, услышал я, едва влетел во дворец, как я рада тебя видеть, да еще и с развесистыми рогами. Вот уж никогда бы не подумала, что такое возможно, но Габриэль доставила мне это удовольствие, за что я ей безмерно благодарна, чуть ли не больше, чем за то, что она предупредила тебя о грозящей опасности. Изабелла, стоя в дверях тронной залы, заливалась веселым смехом. За ее спиной маячили Габриэль и ее лакей. Марка его зовут. Вспомнил. Есть такой анекдот. Мне кажется, что мне жена с водопроводчиком изменяет. С чего ты это взял? Да, прихожу домой, а жена в постели с водопроводчиком. У меня получилось немного по-другому. Габриэль мне не жена, так что по поводу рогов Изабелла погорячилась. Обнаружил ее за актом измены, которую таковой в данном случае считать тоже все-таки нельзя. Не я, а Изабелла. И не в постели, а в мыльне. И не с водопроводчиком, а с ее лакеем, который оказался вовсе не лакеем, как я думал, а приближенным комнатным дворянином, как это здесь называлось. С Габриэль он с самого своего и ее детства был приставлен к принцессе еще мальчиком, а потом не покинул, когда та сначала резко поглупела, а потом была против своей воли выдана замуж и потеряла всякое влияние при дворе. Преданный влюблен, в общем, был. И Габриэль, судя по всему, тоже. В смысле, влюблена. Просто, пока я не показал ей, какой может быть эта самая влюбленность, до конца этого не осознавала. Считала, что это дружба. Ага, между мужчиной и женщиной. Бывает, но очень редко. И заканчивается, как и в данном случае, частенько так же. Впрочем, все эти детали я узнал уже позднее. Сейчас мне было слегка не до такой ерунды, как выяснять, кто, кого и где. Думала, это ты там плещешься, продолжала между тем Изабелла. Захожу, а там, Габриэль я возьму в свою свиту. Она, единственная женщина, которая не только не пытается влезть в постель к моему мужу, но оказалась там только по его приказу, да еще и верность ему не сохранила. Тут Изабелла осеклась, увидев, насколько озабоченное выражение написано у меня на лице и что меня абсолютно не интересует ее рассказ. «Сюда идет армия нежити», — произнес я. «Нужно срочно известить всех, чтобы покидали свои дома и прятались. Мы сегодня же выезжаем в Турвальд. И, Изабелла, как ты здесь оказалась?» До меня только сейчас дошло, что Изабелла каким-то образом очутилась в Салбере, хотя должна была быть в Юмеле. «Мы с Алиниэль», сразу став серьезной, ответила Изабелла. «Выехали через 2 дня после тебя. Алиниэль по дороге захватила 300 эльфийских воительниц, а я в Турвальде 2000 конницы. Кроме того, с нами 30 боевых магов. Ричард, неужели ты, правда, мог подумать, что мы не последуем за тобой, хотя ты нам и запретил, а твоего гонца с известием, что все прошло хорошо, мы встретили по дороге, но все равно решили продолжить путь. И, похоже, что мы вовремя», добавила, выходя у меня из-за спины, Элиниэль. Глава 3. Планы меняются. Неожиданные, но крайне своевременное прибытие, пусть и небольшого, но хорошо подготовленного войска в корне меняло ситуацию и, соответственно, и мои планы. Ни о каком бегстве больше не могло идти и речи. Врагов нужно уничтожить. Именно уничтожить, а не просто разгромить. Чтобы весть о случившемся древнему магу подать некому было. Все равно узнает, конечно. Но чем позже это произойдет, тем лучше. И для начала необходимо было определить то место, где встанут войска нежити, и подготовить им там ловушку. На рекогносцировку мы отправились с Алиниэль, десятком ее воительниц и полусотней турвальдской конницы. Изабелла с остальной армией, руководство которой Алиниэль передала Галанель, оставалась во дворце, парк вокруг которого превратился в настоящий военный лагерь, палатки, кухни, загоны для лошадей, шум, гам. Что касается Габриэля и ее, ХММ, возлюбленного, с которым бывшую принцессу так удачно застала Изабелла, то вопрос с ними решился быстро. Я бы, может быть, и не сообразил бы, как правильнее поступить, но для Изабеллы, с ее знанием обычаев и пониманием местных нравов, это проблемы не составило. Кстати, изменщица и прелюбодейка абсолютно не смущалась тем фактом, что была застигнута за весьма однозначным занятием в мыльне. Впрочем, со мной взглядом она все-таки старалась не встречаться, а виновник торжества так и вовсе где-то спрятался. Все-таки соперником самого императора выступил, да еще и удачливым. Зря. Меня вся эта ситуация совсем не задела. Ну, только самую малость, наверное. Габриэль, обратилась Изабелла вечером, когда мы узким кругом собрались в моих покоях после ужина, к девушке. Ты же понимаешь, что тебе нужно сделать выбор. И прямо сейчас, или ты расстаешься со своим избранником, или ты не сможешь представлять мою власть в Салбире. О том, что королевство войдет на правах герцогства, на большее оно по размерам никак не тянуло, в состав Турвальда, то есть распоряжаться здесь будет Изабелла, мы уже с женой решить успели. Да и выхода другого не было. Без торговли с проклятыми землями, которой, разумеется, больше не будет, Салбири, если останется, хотя бы частично, самостоятельным, просто не могло выжить чисто экономически. Другое дело, в составе процветающего Турвальда. Габриэль вопросительно посмотрела на Изабеллу. Это мужчина может, сколько ему угодно, заводить любовниц из нетитулованных дворянок и валять по сеновалам простолюдинок, пояснила Изабелла. Никому даже в голову не придет его осудить. Нам, женщинам, сложнее. Стоит только просочиться слуху, что ты развлекаешься со своим комнатным дворянином, по сути, хоть и благородным, но слугой, как твой авторитет, а, следовательно, и престиж моей власти, упадет так низко, что ни один указ не будет исполняться, да еще и волнение кто-нибудь обязательно спровоцирует. Габриэль на несколько секунд задумалась, кивнула и произнесла: «Марко, я выбираю Марко, у него и с сыном превосходные отношения, он станет для него хорошим отцом, а власть, что она, у меня ее и не было никогда». Хорошо, было видно, что Изабелла довольна таким решением теперь уже точно бывшей принцессы. «Я передам тебе, заметь, тебе, а не этому Марко, графство в Турвальде. Есть там одно выморочное. Его владелец, скажем так, был слишком близок к королеве Вержине. Там и будете жить. В Салбире вам делать больше нечего». Тут Изабелла была абсолютно права, хотя этот момент мы с ней и не обсуждали. Оставлять в Салбире, как ни крути, а законного наследника трона было бы неразумно. С нашей стороны, и небезопасно для Габриэль, кстати. В королевстве еще оставались родственники уничтоженных нами аристократов, которые могут захотеть отомстить ей. Казнить же их всех, учитывая, что непосредственно их вины в том, что королевство верно служило хозяину проклятых земель, было невозможно, да и несправедливо. Утром следующего дня мы с Алиниэль уже объезжали местность невдалеке от так называемого северного прохода в проклятые земли. К слову, застава нежити была и здесь, так что держаться нам пришлось от нее подальше. «Думаю, они остановятся здесь», — указала Алиниэль на обширный луг, к которому с одной стороны примыкала роща. «Тут и места достаточно для лагеря, и дрова рядом. Если они собираются дожидаться в течение нескольких дней новостей, то лучше этого луга ничего не найти поблизости. А далеко вглубь Салбири они тоже не пойдут. Тогда слух об их появлении может и до Турвальда дойти. А они, как я понимаю, рассчитывают на внезапность нападения». Я осмотрелся и признал, что предположение моей жены и по совместительству министра обороны, великой герцогини Юма и королевы-матери короля Ильфары, сколько же я на нее всего навалил, однако, судя по всему, совершенно верное. А к вечеру появилось и войско древнего мага, которое подтвердило это, начав разбивать большой лагерь именно на этом лугу. Было врагов не слишком много, где-то до 5000 пеших кадавров при полусотне непосредственно командовавших ими личей. Последние были весьма средние силы, десятков 6 измененных оборотней волков. Это была самая опасная часть армии. И, наконец, предводитель всего этого войска, Архилич, в балахоне с капюшоном. Интересно, почему вся эта высшая нежить так одевается? Неужели они осознают, насколько уродливо выглядит со своими обтянутой кожей черепами, светящимися глазами и иссушенной плотью, и поэтому скрывают свой облик? Или это древний маг им приказал носить такую одежду, чтобы не видеть лица своих верных слуг? Встали они тремя лагерями. В одном кадавры, которым ничего особого было не нужно, где остановились, там по команде и сели на землю, во втором, ближе к роще, оборотни, им как раз дрова для приготовления пищи понадобится, третий представлял собой ставку Архилича, который почему-то решил держаться отдельно и от кадавров, и от оборотней. Это было нам на руку. появлялась возможность бить противника по частям. «Твари!» — со злостью прошептала Элиниэль, наблюдая, как под сотню рабов, среди которых были и люди, и эльфы, под ударами кнутов воинов дроу начали устанавливать шатер для архилича, палатки для оборотней, таскать дрова и воду из протекавшего рядом ручья. Всю эту работу контролировали три погонщицы из числа девушек дроу. «Они все под заклятием подчинения, Элиниэль», — произнес я, — «не ведают, что творят». «Все равно», — возразила она, — «посмотри, как тот дроу избивает эльфийку, их всех надо уничтожить». Я взяла с собой Люсинду, сидит в закрытой повозке, чтобы людей не пугать, поручу ей. «Нет», — остановил я Элиниэль, — «для твоего лича». Подозреваю, что бывшую архимагиню вполне можно было причислить и к архиличам, если бы она владела не только воздушной магией, будет другое задание. Она должна будет напасть на заставу. Ее сил как раз для этого хватит. Там шум сражения услышат обязательно. Надо, чтобы оттуда никто не мог сбежать. Вообще, настрой Элиниэль мне совсем не понравился. Чувствую, как ей не терпится кинуться в битву. А ведь она даже не представляет, насколько сильны наши противники. Ни с измененными волками-оборотнями, ни с архиличами из проклятых земель она ни разу еще не сталкивалась. Надо будет что-нибудь придумать, чтобы удержать ее в тылу. «Пошли кого-нибудь за нашим войском», — дал я указание жене. «Пусть завтра к обеду расположится в двух-трех лигах отсюда. Если ближе, то могут заметить. И мне срочно нужны артефакты, которые раньше закрывали границу Салбери от проклятых земель. Когда мы нападем?» — спросила Элиниэль, направляясь к своему коню, стоявшему у подножия невысокого холма, с которого мы следили за армией Архилича. «На восходе солнца послезавтра», — ответил я, прикинув, сколько времени потребуется, чтобы реализовать все мои задумки. «По-хорошему, нам бы побольше времени на подготовку, но есть риск, что враги могут двинуться на Турвальд раньше. Кто их знает, будут они ждать сигнала из Салбери о том, что меня удалось устранить, или нет. Тогда эту ночь, так как все равно ничего мы пока сделать с нежитью не можем, предлагаю провести по-эльфийски», — произнесла Элиниэль и вскочила в седло. «Я скоро вернусь. План предстоящего сражения у меня уже в основном созрел. Кроме одного момента, к сожалению, я представления не имел, что делать с Архиличем. Эту тварь уничтожить будет крайне сложно, и сделать это, видимо, по силам только мне. Да и то, если смогу подобраться поближе. С остальными было все-таки попроще. Лагерь оборотней мы по периметру перекрываем охранными артефактами, в которых я завтра заблокирую потоки жизни, отчего они превратятся в оружие массового поражения как для нежити, так и для живых. В данном случае, для оборотней. В общем, поступлю так же, как уже было отработано мною и Сигрид. Правда, полностью окружить лагерь измененных не получится, но это и не надо. Оставим для них проход к роще, где разместим эльфийских воительниц. Непосредственно в битву я их пускать не хочу. Это они сами себя воительницами считают, а для меня они красивые девушки, которым не место на поле сражения. Кроме того, они мне со своей природной магией нужны в качестве магических агрономов. Так что пусть приготовит для оборотней ловушки в роще и этим ограничится. Если этот мой план сработает, то уничтожить опаснейших противников, какими являются не поддающиеся никакой магии, кроме темной, модифицированные древним оборотни, может получиться даже без потерь с нашей стороны. Теперь кадавры и их хозяева личи, с ними пусть сначала разбираются мои боевые маги. Даже если не перебьют всех, а это вряд ли, то личи свой запас магии точно весь израсходуют. А потом в дело вступит конница, которая сидел порубит эту мертвую пехоту. Тут, конечно, потери будут, но на то приведенные Изабеллой турвальцы и воины, чтобы своей жизнью рисковать, еще хорошо бы хотя бы полсотни всадников выделить в отряд, который зайдет в проклятые земли и там проконтролирует, чтобы ни отсюда, ни с заставы, которую будет громить Люсинда, никто не сбежал. А я, когда все это светопреставление начнется, буду пробираться к Архиличу. Он расположился немного в стороне, сразу на помощь к своим не придет, да и сложно ему быстро сообразить будет, куда кидаться. С одной стороны уничтожают кадавров, с другой оборотней. Пока выберет, кому помогать, я уже рядом со своим приобретенным умением блокировать магию буду. Даже если я просто свяжу его боем и не позволю применить свою мощную магию против моих воинов, уже хорошо будет. Потом все вместе мы его добьем. И Элиниэль, как с ней все-таки быть? Она должна будет координировать все наши разрозненные действия и ни в коем случае сама в схватку не вступать. Только вот попробую держи эту красавицу. Но тут у меня тоже есть одна идейка. Элиниэль, конечно, обидится, но это всяко лучше, чем если она необдуманно кинется мне помогать с Архиличем. Все указания твои передала. Поднялась ко мне на холм Элиниэль. Пошли вон к тем деревьям. Я обещала тебя с эльфийской любовью познакомить. На поляне между выбранными деревьями Элиниэль что-то рассыпала из висевшего у нее на поясе мешочка. Мне показалось, что какие-то семена, и из земли вырвались неизвестные мне цветы, издававшие сильное и очень возбуждающее благоухание. Трава, которая стала необычайно мягкой и нежной, обволакивала мое тело, как тончайшая шелковая простыня, и зазвучала тихая мелодия. Откуда она шла, было абсолютно непонятно. Казалось, что и от деревьев, и от цветов, и от самой земли. «Вот так мы любим друг друга», — сказала эльфийка, освобождаясь от одежды и нанося себе на кожу какую-то мазь, отчего она вся засветилась при свете звезд, и нас за это считают распущенными. С этими словами она грациозно опустилась рядом со мной на травяное ложе, и я провалился в нирвану. Сколько продолжалось это наслаждение, сказать не возьмусь. Мы были абсолютно не связаны никакими условностями и вели себя так, как, наверное, могли себе позволить только первобытные люди в первый день своего появления в этом мире. Никаких забот, никаких мыслей, только Элиниэль и я. «Почему ты раньше мне никогда этого не показывала?» — спросил я жену, когда уже под утро ночная магия начала исчезать и мы, наконец, смогли друг от друга оторваться. «Ричард», — ответила мне Элиниэль, склоняясь надо мной, — «такая ночь бывает только раз в году, и мы с тобой впервые оказались во время нее вместе и на природе». «Понятно», — кивнул я и, обняв эльфийку, застегнул на ее шее редитовый ошейник, который все это время лежал рядом со мной. «За что?» — восклицательные и вопросительные знаки, — воскликнула пораженная девушка. «Не за что, а зачем?» — поправил я ее, вставая. «Чтобы ты не кинулась в битву, чтобы ты на всем ее протяжении следила за ее ходом и вовремя подавала нужные команды, оставаясь при этом в тылу. И если ошейника для этого мало, то я еще прикажу тебя связать». К утру следующего дня все было готово. Артефакты тумана тления были установлены вокруг лагеря оборотней, и возле каждого притаились эльфийские воительницы. Пришлось все-таки задействовать их для этого, больше у меня никто бесшумно перемещаться в войске не умел, ждавшие только сигнала Элиниэль, чтобы включить их. В роще скрывалась Галанель с остальными эльфийками. Они уже подготовили множество ловушек, но были готовы быстро создать их еще больше, если понадобится. 30 моих боевых магов расположились полукругом вокруг становища кадавров, разбившись на пары. Один прикрывает щитом, второй атакует. Потом меняются. Их задача – выбить или, по крайней мере, обессилить личей. Если те бросят вперед своих мертвых воинов, то за двумя ближайшими холмами расположилась конница Турвальда. С ней были наибольшие проблемы. Ни один конь не должен был раньше времени заржать. Впрочем, с последним помогли все те же эльфийки. Животные их понимают и слушаются. Люсинда уже должна была быть возле заставы, на которую она, услышав шум начавшегося здесь сражения, обрушит всю мощь своих воздушных заклинаний. Кстати, вчера я решил проверить, на что она способна, и от души порадовался, что в свое время Элиниэль смогла ее первой вывести из строя. Воздушный щит бывшей архимагини был практически непробиваем для любой магии, кроме темной, и представлял из себя не сгустившийся воздух, как у других, да и у меня тоже, а окружавший ее вихрь, отбрасывавший в сторону любое направленное на нее заклинание. Ее воздушные лезвия легко перерубали толстые деревья, а смерч просто вырывал их с корнем. Справится она с заставой нежити, можно даже не сомневаться. А если что, так там еще 50 конных воинов Турвальда есть, никто не сбежит. В общем, пришло время и мне выступать, в смысле, ползти к шатру Архилича. Глава 4. Битва. Элиниэль, увидев со своего наблюдательного пункта на холме, что я готов, подала сигнал к началу сражения. Накануне она торжественно поклялась мне, что ни при каком случае не примет сама участие в предстоящей битве, после чего я снял с нее редитовый ошейник. Я бы так его на жене, разумеется, не оставил. Вовсе не собирался я ее лишать сильной магии, которая может спасти девушке жизнь, если что-то пойдет не так, но проучить Элиниэль было необходимо. Надеюсь, что подействовало. Впрочем, охрану я к ней все равно приставил. Десяток эльфийских воительниц, которые получили приказ не только оберегать мою третью жену от всех опасностей, но и пресечь, если она все-таки нарушит свое обещание, любые ее попытки помочь мне. Внезапность нашего нападения сразу принесла плоды. Поднимая иногда голову над травой, я видел, как запылали два десятка палаток, в которых проводили ночь личи. Так-то им не спать не надо, ни ночную прохладу они не чувствуют, но сидеть на земле под открытым небом, как их подчиненные кадавры, они не захотели. Для каждого была разбита палатка. К сожалению, стояли они не кучно, а были разбросаны по всему лагерю. В противном случае мои огненные маги смогли бы одним ударом накрыть их все, но и так полтора десятка. Очень неплохой результат для самого начала сражения. Хочется надеяться, что большинство этих личей не уцелело. Хотя нет, вон вижу, как несколько успело выскочить из огня, а двое или трое катаются по земле в попытках сбить с себя пламя. Горят они, кстати, очень хорошо. Их иссушенная плоть вспыхивает моментально, как факел. Заволновались и измененные волки-оборотни. Их тени метались среди костров их лагеря. А вот не надо было полагаться на охранявших все это скопище кадавров. Лич, который должен был их контролировать, решил это делать, не выходя из своей палатки, а кадавры без непосредственного руководства просто уселись на землю и тупо пялились перед собой, не замечая ничего вокруг. И этим очень облегчили для нас проведение подготовки к утренней атаке. Сейчас на оборотни с трех сторон надвигался фиолетовый туман, и они, прекрасно понимая, что это означает, начали перекидываться в свой звериный облик и отступать в сторону рощи. «Давайте, родные, давайте. Там вас уже с нетерпением ждут ловушки, которые разорвут вас на части». Увы, но общее замешательство длилось недолго. Когда я в следующий раз приподнялся с земли, чтобы осмотреться, то увидел, что между моими боевыми магами и личами уже кипит магическое сражение. Воздушные лезвия, огненные стрелы и шары прочерчивали воздух в обе стороны. К счастью, все личи, судя по всему, были из тех обращенных в нежить магов, которые при жизни темной магией не владели. Естественно, не появилось у них этой способности после смерти. Так что заклятия, против которых стихийные щиты бессильны, моим магам не грозили. Их было по-прежнему меньше, но зато действовали они более слаженно. Личи были каждый за себя, а мои работали парами. Особенно доставалось кадаврам, которых, навскидку, стало уже на несколько сотен меньше. Личи, чтобы не тратить силы на поддержание щитов, а, может быть, просто не могли это делать и одновременно атаковать, использовали своих подчиненных в качестве прикрытия. Стоило моим магам сжечь или обезглавить стоявший перед личем десяток этих тварей, как его место тут же занимал другой. Такой возможности я, честно говоря, не предполагал. Тот наш с Мелиссой противник в проклятых землях своих кадавров наоборот своим щитом прикрывал. Ну, так он архилич был. Считал, что его энергии хватит и на это, и на то, чтобы с Мелиссой справиться. Этак, пожалуй, мои маги с задачей магически истощить личей могут и не справиться. Хорошо, что, как минимум, у трех сотен турвальцев есть хорошие амулеты от воздушной и огненной магии. Ударов по пять выдержат, а там, думаю, они до личей доберутся и решат исход сражения своими мечами. Хочется верить, что Элиниэль догадается послать в атаку сначала именно их, а не всю массу нашей конницы. У рощи, между тем, все идет не совсем так гладко, как хотелось бы. Два или три измененных оборотня сумели пограниться деревьев, видимо, заподозрив какой-то подвох, вырваться из кольца фиолетового тумана и сейчас водит своими отвратными мордами из стороны в сторону, решая на кого напасть. Это очень плохо. Хоть их всего и три, как я теперь ясно вижу, но бед они могут принести много. Обычная магия их почти не берет, сталь тоже. Остается только надеяться, что мои воины не забыли, что я им говорил о слабом месте этих тварей. Лапы. Если их перерубить, то дальше с этим чудовищем справиться становится проще. Ну, авось, мне сейчас будет не до того, чтобы продолжать следить за развивающейся битвой. Я уже совсем рядом с шатром архилича, а он в битву вступать не торопится что-то. Осматривается по сторонам, пытается понять, кто посмел на его войско напасть, откуда взялось столько темных магов, откуда ему знать, что туман, окружающий оборотни, исходит от артефактов, а не от магов, и где они прячутся. Понимаю, для создания тумана такой площади и плотности нужно не меньше 10 темных магов или 3 архимагов. Их Архиличу и нужно уничтожить в первую очередь, как самых опасных противников, а их и нет. Наконец, этот факт доходит и до Архилича, и он поворачивается в ту сторону, где мои маги сцепились с его личами. Эх, мне бы его одним ударом уничтожить, но с сожалением осознаю, что это у меня не получится. Противник весь окутан фиолетовой дымкой, которая ни одно мое заклятие не пропустит. А высшая нежить тем временем начинает формировать в руке темно-зеленый поток. Хочет кого-то из моих магов достать. Больше ждать нельзя, а то получится, как у нас с Алиниэль, когда она Люсинду превратила в лича и приказала ей напасть на своих же. Вскакиваю на ноги и атакую фигуру в балахоне, капюшон снят, так что я вижу омерзительную рожу живого трупа, туманом тления. Вкладываю в него максимально возможную для меня мощь, и Архилич с презрительной улыбкой поворачивается ко мне. Мое заклятие сквозь его защитный покров, как я и опасался, пробиться не смогло. Ко мне устремляется темно-зеленая змея и впивается в мой щит, не растворяется в нем, к сожалению, но и преодолеть не может. Стоим друг напротив друга и напрягаем все свои магические силы. Я удерживаю свой щит и стараюсь продавить покров Архилича, а тот по-прежнему пытается добраться до меня своим темно-зеленым потоком. Нет, так я долго не продержусь. Правда, и у Архилича силы не бесконечны, но выяснять, у кого они раньше иссякнут, мне совсем не хочется. Надо сокращать дистанцию, чтобы пустить в ход мои возможности по блокированию его магии. Отсюда слишком далеко, так что начинаю сближаться с врагом. Того это совсем не беспокоит, уверен в своем превосходстве. Как же, он же явно из древних магов. Проиграл только одну схватку в своей жизни, после чего и стал Архиличем. А тут какой-то молодой недоучка ему смеет противостоять. Ну-ну, сейчас посмотрим, как ты запоешь, когда я поближе подойду. И вот я уже на нужном расстоянии. Вопрос, какую его магию блокировать? Покров с него снимать или возможности управлять темно-зеленым потоком лишить? Не раздумывая долго, выбираю первый вариант. Мне главное его уничтожить, так что пытаюсь заблокировать магию тления. Однако, какой сообразительный мертвый архимаг мне попался. Едва я только коснулся его тончайшей ниточкой, блокирующей магию, как он сразу бросился ко мне, обхватил руками, знает, сволочь, что при соприкосновении ни одно из наших заклятий для другого опасности не представляет, и теперь тянется своим безгубым ртом к моему горлу. Ну и силища в этом иссушенном мертвом теле. А я ни кинжала заранее не вынул из ножен, ни шпагу. Совсем не ожидал, что с Архиличем мне придется кататься по земле, отбиваясь от его попыток меня попросту загрызть. С огромным трудом освобождаю от его захвата одну руку и, по-прежнему отчаянно катаясь по траве, пытаюсь выхватить кинжал. Шпага тут будет бесполезной, а желтые зубы Архилича все ближе и ближе к моему горлу. Он сумел впиться мне в воротник моего камзола и теперь, как бульдог, постепенно подбирается мне к сонной артерии. Быть загрызенным живым трупом – это не совсем то, как мне хотелось бы закончить свою жизнь. К счастью, уже в самый последний момент я нащупываю рукоятку кинжала и одним движением выхватываю его и вонзаю в затылок Архиличу. На того это не производит особого впечатления, только застыл на мгновение, да глаза полыхнули более яркой вспышкой красного света. Начинаю кромсать его шейные позвонки, пытаясь отделить голову от тела. Архилич, рыча, продолжает тянуться к моему горлу. Теперь, кто быстрее? Я. Сначала голова отвратительной нежити безвольно свисает на бок, держась только на высохшей коже, а следующим взмахом кинжала я ее полностью отделяю от тела. Пошатываясь, встаю на ноги, срываю с руки свою редитовую наручь и посылаю вверх огнишар. Это сигнал для Линиэль, что самый опасный наш враг уничтожен, а я жив. Пусть вздохнет с облегчением. Ситуация на поле боя, между тем, складывается в нашу пользу. Правда, избежать потерь, как я очень надеялся, не удалось. Вижу валяющийся на земле труп измененного волка-оборотня, а вокруг него больше 10 разорванных им в клочья лошадей и турвальцев. Еще около 20 человек явно получили серьезные ранения, но молодцы, сумели эту тварь окружить и, поочередно отвлекая на себя, сначала подсечь лапы, как я и советовал, а потом добить. Второй монстр еще катается по земле, но его песенка тоже уже спета. К сожалению, и вокруг него тоже множество убитых и раненых воинов. Третьего сдерживает Галанель, кружась вокруг него со своим мечом и постепенно отступая к деревьям. Измененный оборотень в пылу схватки этого не замечает и кидается на эльфийскую воительницу, пытаясь сбить ее с ног. При этом, Как мне кажется отсюда, Галанель уже сильно пострадала от его зубов и когтей. Видно, что она двигается с трудом, но пока держится. В лагере кадавров и личей тем временем как раз сейчас началась резня. Как только я убил их предводителя, добрая половина этих живых трупов рассыпалась. Значит, это были лично им обращенные. Остальные смешались и теперь, их рубит конница. Увы, но и здесь с нашей стороны будут погибшие. То одного, то другого всадника кадавры, бросаясь под копыта коней, стаскивают с седла и, навалившись толпой, бьют своими мечами и копьями, душат, рвут зубами. И все-таки это несомненная победа. Только бы и Люсинда с отрядом, который я послал в проклятые земли, чтобы перекрыть дорогу для возможных беглецов, справились со своей задачей и уничтожили заставу. Тогда уже завтра можно будет приступить к установке охранных артефактов здесь. Потом разгромить заставу на другом проходе и его тоже обезопасить. И все, на какое-то время границы Салбери, а, следовательно, и все империи Юм от угрозы нападения нежити можно будет считать прикрытыми. Через 2 часа все закончилось. Если кто-то из наших врагов и смог сбежать, то его перехватит в проклятых землях. Далеко не уйдет. Да и, похоже, что спастись с этого луга не удалось никому. Наши потери составили на данный момент чуть более 150 турвальцев. К моей радости, никто из девушек-эльфиек не пострадал. Признаюсь, что за тех, которые должны были включить артефакты вокруг лагеря измененных оборотней, я переживал. Раненым сейчас лекари оказывают помощь, бинтуют, зашивают, поят магическим зельями, но все равно 2 десятка, боюсь, до ночи не дотянут. Лечебная магия тоже не всесильна. Мне удалось принять участие только еще в одном эпизоде сражения. Волк-оборотень, с которым сражалась Галанель, в какой-то момент все-таки смог прихватить воительницу за левую руку и повалить на землю. Порвал бы, несомненно, но та 2 точными ударами своего меча умудрилась выколоть ему глаза, вырваться и откатиться в сторону. Монстр, завывая, бросился бежать по полю и встретился со мной, вернее с моим фиолетовым туманом. Я как раз шел в сторону холма, с которого Элиниэль руководила боем. Помощь в уничтожении остававшихся еще кадавров я уже не мог. Слишком выложился в схватке с Архиличем. Сейчас стою в центре луга, до Элиниэль я пока так и не добрался. С Галанелли выслушиваю доклад о том, что все измененные оборотни, кроме 3, нашли свою смерть в роще. В отряде эльфийки все живы, а вот она сама потеряла почти по локоть левую руку. Сейчас прижимает ее, уже перевязанную, к груди. Интересно, при помощи магии можно будет ее как-то восстановить? Насколько я знаю, нет, ничего не поделаешь, придется Галанель полностью уходить на руководящую работу. Пусть готовит молодых воинов, хватит уже самой мечом размахивать. И все-таки где моя жена, давно уже должна бы примчаться сюда. Поворачиваюсь к холму, на котором она была. Элиниэль расхаживает вдоль строя вытянувшихся в струнку эльфийских девушек, воительницей бурно жестикулирует. Наконец, она успокаивается и бегом направляется ко мне. Девушки продолжают неподвижно стоять на вершине. Странно, что это было? Спрашиваю жену, когда та выпускает меня из своих объятий. Я имею в виду твою пантомиму на холме и твою охрану, которая там так и стоит до сих пор. Элиниэль смущена и явно пытается быстро придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение произошедшему. Но в искусстве обманывать она не сильна. Глаза и легкий румянец сразу ее выдают. Поэтому я машу рукой застывшим на холме эльфийкам, чтобы они приблизились ко мне. Они непочтительно повели себя со мной. Наконец, объясняет свое странное поведение Элиниэль. И я им приказала 2 часа не сходить с места. У меня, когда это сказала, сразу появились подозрения, что приказала им это Элиниэль, в первую очередь, для того, чтобы девушки не доложили мне что-то о ее поведении во время сражения. Например, о том, что она все-таки хотела нарушить свое обещание не ввязываться в драку. Только по своему простодушию моя красавица не учла, что я наоборот обращу на такую неподвижную композицию свое внимание и постараюсь выяснить ее причины. В общем, Элиниэль, она такая Элиниэль. Ваша супруга, ваше императорское величество, говорит мне одна из наказанных моей женой эльфиек, когда вы подали сигнал, что уничтожили Архилича, хотела броситься к вам, и мы, тут девушка делает паузу и оборачивается к остальным, ища их поддержки. Мы были вынуждены ее связать, как вы и приказывали. Ну, так я и думал. Галанель, обращаюсь я к командующей отрядом воительниц. Награди охрану моей непослушной жены, и остальных, естественно, тоже, но этих отметь особо. Может быть, оставить их в качестве постоянных телохранительниц Линиэль? В общем, подумай, как лучше поступить. Поворачиваюсь к жене. Что делать с тобой, я решу позже. А ты не знал, спрашивает меня Линиэль, когда мы с ней отходим в сторону, что эта Габриэль забавлялась со своим слугой днем все то время, что ты проводил с ней ночи. Точнее, с третьего дня, вот же язва эльфийская. И когда такое стало, ведь никогда раньше слова поперек от нее не слышал. Не иначе, как от Изабеллы научилась колкости говорить. Глава 5. Жены. Я въезжал в Юмиле, триумфально, в полном соответствии с разработанным в свое время Изабеллой порядком. Ровные шпалеры гвардейцев на поле у ворот столицы, залп из бомбард, подъем над башнями моих штандартов, лучшие люди города на площади перед ратушей, приветственные речи от различных гильдий. Потом, естественно, бочки с элем и столы с едой на улицах для восторженно радовавшегося возвращению своего императора домой простонародья. Но мне было грустно. И даже лучащееся неподдельным счастьем лицо Элиниэль, ехавшей рядом со мной, настроение мне улучшить не могло. То, что что-то в моей жизни скоро изменится, я почувствовал, еще когда мы вернулись во дворец Салбери после уничтожения армии нежити. Как и почему я ощутил, что грядут перемены, объяснить не могу. Просто вот взял и почувствовал. Но тогда разбираться в этих своих ощущениях было некогда. Уже на следующий день мы разгромили вторую заставу кадавров во главе с Личем на так называемом торговом тракте. Потом в течение декады я настраивал, а мои маги устанавливали охранные артефакты на границах с проклятыми землями. В общем, работы хватало. И Изабелла, она была все эти дни особенно нежна. Как она договорилась с Линиэль, не знаю, но каждую ночь именно моя старшая жена встречала меня на пороге спальни. Мы как будто снова вернулись в то время, когда она была у меня единственной. И все-таки все это было с каким-то налетом легкой грусти, причину которой я понял, когда мы, покинув Салбери, по словам Изабеллы, в относительном порядке, добрались до Турвальда. «Ричард», — сказала мне Изабелла на утро после ночи, которую мы провели в той спальне, где впервые стали близки, «разреши, пожалуйста, мне остаться здесь. Я теперь не только императрица, но еще и королева Турвальда. И ты знаешь, она погладила меня по плечу. Мне здесь лучше. Я долго убеждала себя, что Юм стал для меня родным. И это так, но все-таки Турвальд мне ближе. Мне тяжело дышится в твоем мрачном замке, в этом каменном мешке на скале, где нет ни парка, ни лужаек, ни даже маленького прудика. Ничего из того, к чему я привыкла с самого детства, и что я люблю. Признаюсь, я не знал, что ответить. Мне почему-то казалось, что Изабелла всегда будет, если и не рядом, то дома, то есть у меня дома. И да, Турвальдский дворец, конечно, был и шикарнее и гораздо комфортабельнее замка в Юмиле, но именно последний я считал своим настоящим домом, хотя и мне он по множеству причин не очень нравился. Но вот такой вот парадокс. Видимо, какая-то генетическая память доставшегося мне тела заставляла меня так к этой мрачной каменной громаде относиться. А как же твоя мечта получить возможность управлять магическими потоками? Поинтересовался я, не найдя пока других аргументов, чтобы убедить Изабеллу отказаться от ее плана остаться в Турвальде. Мало того, что для этого нужно провести сложный ритуал, к которому еще и подготовиться надо, так ведь потом тебе нужно будет отправиться в Академию Калифасу, чтобы тебя научили магией пользоваться. Последнее я сказал зря, потому что Изабелла посмотрела на меня так, будто я только что предложил ей самой пешком сходить в лавку зеленщика за овощами, или проехаться обнаженной по городу. Причем, последнее, уверен, вызвало бы у нее меньшее отторжение. Ричард тут же подтвердила мою догадку о неуместности моего аргумента Изабелла. Мне ехать в академию, как какой-нибудь одаренной простолюдинке или юной Амельде? Я все-таки императрица и мать уже двоих детей. Я была уверена, что ты сможешь приказать, она произнесла с особым нажимом, чтобы учителя из академии сами прибыли ко мне. Можно это сделать на летних каникулах. Нечего им прохлаждаться. Да и Лефаса с его женой я с удовольствием приму здесь. Тем более, что мне будет спокойнее, если он будет присутствовать при проведении ритуала. И вообще, продолжила Изабелла, мне кажется, что столицу империи лучше перенести в Турвальд. При всем уважении к Юмиле, но этот городок подходит только на роль зимней резиденции императорской четы. Как ты на это смотришь? Откровенно говоря, я об этом еще даже не думал. Наверное, в чем-то Изабелла права. Столица империи должна будет потом быть перемещена в другое место. Но пока задумываться о переносе моей постоянной резиденции еще рано. И уж Штурвальд для нее точно не годится. Скорее, потом у Кордобуса будет больше шансов на это. Единственное достоинство Турвальда – это красивый дворец. Хотя после тех, что я видел в проклятых землях, он мне совсем не кажется достаточно большим. Парк, до расположения на пути из Блази в мой Юм. А так, не при Изабелле будь сказано, сельская дыра. В результате ни до чего договориться так и не удалось. Изабелла продолжала просить позволить ей остаться в Турвальде и убеждала меня тоже переехать сюда, хотя бы на лето и начало осени. Я не хотел ей приказывать сопровождать меня против ее воли, но и сам переселяться в Турвальд согласиться не мог. Все-таки именно Юм сейчас обеспечивает меня основными силами, продукцией гномов, воинами-горцами, свободолюбивыми, но полностью верными мне и воинственными магами, которых каждый год выпускает расположенная там академия. Плюс через Юм поддерживается связь с лесом оборотней, на лосиную конницу которых я очень рассчитывал в предстоящем столкновении с Блазией. «Хорошо», — сказал я после 3 дней непрекращающихся споров, — «ты можешь остаться здесь, раз так хочешь, заодно наведешь порядок, посмотришь, что из созданного Верженой твоим дядей Гастоном можно оставить без изменений, а что отменить или улучшить. В начале лета, если раньше ничего не случится, я прибуду сюда с Руфусом. Пока ты не владеешь магией, оставлять его с тобой нельзя. Тут, надеюсь, у тебя возражений не будет. Изольду пришлю к тебе, как только вернусь в Юмеле. Для ритуала я все подготовлю. Элифаса и его преподавателей с собой захвачу». Изабелла меня радостно расцеловала, чем, не буду скрывать, изрядно огорчила. Второй удар мне уже по дороге в Юмеле нанесла Диана. Правда, тут причина была другая, во многом мною самим и созданная. Сколько раз просила меня моя вторая жена, чтобы я освободил ее от обязанностей королевы нового Драура и позволил спокойно копошиться в старинных манускриптах и пробовать создавать новые магические эликсиры, а я каждый раз ей отказывал. И она в итоге свыклась. Новый Драур стал для нее не только моим временным заданием, а делом ее жизни. Создать новый народ Драу и обеспечить ему процветание, так она теперь видела свою задачу и смотрела, как выяснилось, далеко в будущее. Дела у нее, надо сказать, шли просто отлично. Вместе с Элифасом моя вторая жена сумела создать артефакт, на основе все тех же охранных, который дозированно и тонким потоком выдавал фиолетовую энергию. Добавив к нему еще накопитель, сделанный по образцу моего золотого эльфийского карандашика с энергией жизни, здесь ее считают лекарской и владеют ею целители, ей удалось без необходимости моего участия организовать проведение операций по уничтожению заложенных древними в представительниц прекрасного пола драу закладок. Конечно, времени на каждую уходило больше, но зато сам процесс был поставлен буквально на поток. Представительницы старшего поколения пока не спешили рушить свои семьи с несколькими мужьями, а вот молодежь шла, можно сказать, валом.